Глава 8. Эрика. С того мгновения, как я увидела отца и Зину, мое душевное равновесие меня покинуло. Они оба, и отец, и его жена, отчего-то приехали уже накрученными и злыми. Если Виктор и смог создать для меня новогоднее настроение, то эти двое быстро меня его лишили. Видимо, они поругались накануне и до сих пор не помирились. Не понимаю, чего им не хватает. После семейного обеда в ресторане Зина остервенела выдергивает из чемодана вечерние платья, привезенные из Милана, и швыряет их на кожаный диван. Ее чихуахуа тихо сидит на белом коврике у подножья дивана и внимательно следит за своей хозяйкой. «Не пойму, к чему такая официальность?» Робко пожимаю плечами я. «Мне неуютно в их номере, потому что от них двоих веет враждебностью». Я не знаю, по какой причине они поссорились, но не собираюсь быть козлом отпущения. Мне хочется уйти, но я сдерживаю себя из последних сил, только для того, чтобы не нарваться на открытый конфликт. «Эрика, я смотрю, Виктор пришелся тебе по душе?» Улыбается отец. Он сидит в кресле у камина и с наслаждением потягивает виски со льдом. У него начался отпуск, а значит... Ничто не может помешать моему отцу расслабляться с помощью любимого напитка. Да, он приятный. Я стою у окна, скрестив руки на груди, и слежу за действиями Зины. Судя по всему, буря в ее душе еще не улеглась, поэтому дорогие платья летят во все стороны, словно дешевые тряпки для мытья полов. Не пойму, что не так? Он пригласил тебя на банкет сегодня вечером? Продолжает любопытствовать отец. «Да, Виктор даже подарил мне букет орхидей. Против воли улыбаюсь я». После моих слов про орхидеи Зина отбрасывает чемодан в сторону. Мы с отцом непонимающе переглядываемся. «Все, достали меня твои наряды, Эрика! Сама подойди и выбери!» Шипит она. Затем подхватывает свежее полотенце и скрывается в ванной комнате. «Какая муха ее укусила!» Непонимающе развожу руками я. «Не обращай внимания. Очередные ПМС!» Злобно хихикает отец. «Пап, можно я к себе в номер пойду? До вечеринки всего ничего. Надо успеть привести себя в порядок». «А платье?» «Я возьму черное, классическое. Обожаю маленькие черные платья». Осторожно, будто опасаясь, что платье меня укусит, зажимаю в двух пальцах дорогой наряд я. «Хорошо, Эрика, подойди ко мне, я подарю тебе новогодний подарок, и можешь отправляться к себе». «Тот сюрприз, который ты обещал?» – улыбаюсь я. «Нет, тот сюрприз будет вечером в ресторане, а сейчас я хочу подарить тебе украшение – бриллиантовую тройку». Он поднимается со своего места, подходит к шкафу и достает оттуда черную бархатную коробочку. «Вот, держи. К черному платью идеально подойдет». Коробочка щелкает, и я восхищенно замираю. Колье из бриллиантов и серьги. «Спасибо!» Целую отца в щеку я. «Все, побежала примерять красоту. В груди что-то переворачивается от счастья. Я буду самой красивой девушкой этим вечером. А может, удастся уговорить Виктора показать мне звезды под стеклянным куполом бассейна». И он поцелует меня еще раз. Я иду к своему номеру, сжимая в руках подарки отца, и от мысли о губах Виктора внизу живота порхают бабочки. Перед глазами стоит его аристократический, точеный профиль, русые волосы, пронзительно-зеленые глаза. Как же мне хочется остаться с ним наедине, в полумраке гостиничного холла или в лифте, и будто невзначай оказаться в его объятиях. Не думала, что мысли о поцелуях мужчины могут действовать так магически. Я уже трепещу в предвкушении. А может? Может, он тот самый, кто, наконец, откроет мне сокровенные тайны отношения между мужчиной и женщиной? Представив себя в объятиях Виктора на шелковых простынях, я чувствую, как у меня снова подгибаются колени. Щеки пылают от смущения, потому что вдруг выясняется, что я хочу и этого тоже. Погрузившись в свои фантазии, я добираюсь до нашего с тетушкой номера и неслышно вхожу. «Эрика, как прошел день?» Высовывается из спальни тетя. «Отлично! Я купила тебе хрустальные статуэтки в подарок. Оживляясь, я аккуратно кладу платье и бриллианты на столик и иду за сумкой, в которой остались сувениры. Какие миленькие! Восторженно верещит тетя Регина, когда я достаю двух хрустальных снеговичков в вязаных шапочках. Отец с Зиной из-за чего-то подцапались, сообщаю я. Да ясно, из-за чего. Твоя мачеха все время на сторону смотрит, все принца на белом коне ищет, чтобы от твоего батюшки переметнуться на другую сторону. Презрительно фыркает тетя. Так, а теперь примерь платье. Я хочу видеть, как ты будешь прекрасна на вечеринке. Я послушно иду в спальню и переодеваюсь. Как тебе? Верчусь перед зеркалом я. Бесподобно! Восхищенно рассматривает бриллиантовые украшения тетя. Звонит мой сотовый. Я смотрю на номер. Это Зина. Зачем она звонит? Я взяла не то платье? Эрика, в 6 к вам в номер придет стилист. Он уложит твои волосы. К этому времени будь готова. Зачем мне стилист? Не понимаю я. Затем, что на сегодняшней новогодней вечеринке у Курбатовых будут все деловые партнеры отца. Сама понимаешь, что это за публика. Нельзя ударить в грязь лицом. У тебя приличные туфли есть? Есть, хмурюсь я. Отлично. Зина быстро отключается. Ее звонок заставляет меня нервничать. Я езжу к отцу на Новый год уже несколько лет подряд. И еще ни разу меня не заставляли делать прическу у стилиста и надевать дорогостоящие украшения. Что происходит? В назначенное время в номер приходит вызванный Зиной стилист. Я никак не могу взять в голову, к чему такая помпезность, но отказаться у меня не хватает наглости, ведь отец подарил мне бриллиантовую тройку и очень хочет, чтобы я вечером предстала перед его партнерами во всей красе. Я не могу его подвести, даже если Зина немного не в себе. Через час моя прическа готова. Я уже в платье и бриллиантах. Отчего-то я нервничаю. С нетерпением жду Виктора. Надеюсь, он спасет меня от родственников. А еще больше мое сердце хочет, чтобы Виктор у всех меня украл. И мы провели этот вечер вдвоем. Без глупых смотрин от отцовских партнеров. «Эрика, я пока приму ванную». Решает тетя Регина. Потом подведу глаза в стиле смоки, намажу губы серебристой помадой и уложу волосы без всяких стилистов. Ее короткие белоснежные волосы легко укладываются феном и расческой. Хорошо. Я согласно киваю. Прохожу в спальню и неуверенно останавливаюсь у огромного зеркала. Тетина вечернее платье, серебристое, с огромным вырезом в области груди, висит на плечиках. Тетя, в отличие от меня, успела загрести в чемодан весь свой гардероб. Она запирается в ванной, затыкает в уши наушники и напевает что-то себе под нос, а я, убедившись в своей привлекательности, возвращаюсь в гостиную. Сажусь на кожаный диванчик и любуюсь букетом орхидеи в вазе. Закрываю глаза и вижу Виктора. Сразу же ощущаю аромат амбры и почти чувствую силу его рук. Кажется, кто-то влюбился. Вот уж не думала, что за сутки влюблюсь в партнера отца. Но что произошло, то уже не изменить. В дверь стучат. Я нехотя расстаюсь со своими фантазиями и иду открывать. На пороге стоит посыльный, у него в руках красивая золотистая коробка с розовыми розами. «Эрика, это вам!» Застенчиво улыбается он. «От кого?» «В записке все указано». «Спасибо». Сердце бьется, когда я беру в руки коробку. Кажется, я даже знаю, от кого она. Ставлю коробку на столик рядом с орхидеями и открываю вложенную открытку. «Милая Эрика, пусть эти нежные розы поднимут тебе настроение. С безумным нетерпением жду, когда же стрелки часов доползут до заветного момента, и я смогу взять тебя под руку, чтобы вместе идти на банкет. Увы, я забыл взять у тебя номер телефона, поэтому лишен даже такой малости, как возможность писать тебе сообщение. Так что, если будет желание, черкни мне что-нибудь по этому номеру. Искренне твой, Виктор Курбатов». Я смотрю на заветные цифры и прижимаю открытку к сердцу. Кажется, откуда-то с неба на землю спустилась целая компания феечек и все они в один миг одарили меня волшебным ощущением счастья. «Вот ты где!» Слышу вкрадчивый голос мачехи за спиной и вздрагиваю. Она вошла в приоткрытую дверь. «Что-то случилось, Зина?» Непонимающе смотрю на нее я. «Витаешь в ванильных мечтах о Викторе?» С презрением ухмыляется она. «И что?» «Глупышка! Думаешь, он сам подписал тебе эту открытку?» «А разве нет? И какое тебе до всего этого дело?» Непонимающе вжимаюсь в стену я. Зина никогда мне не нравилась. Есть в ней что-то нехорошее, отталкивающее. А сейчас у меня такое чувство, будто передо мной хищница, вышедшая на охоту, и она уже выпустила свои когти. Только не пойму, зачем ей ранить меня?» «Потому что мне до слез смешно видеть тебя, наивную дурочку, разряженную, словно кукла из дорогого магазина. Как ты думаешь, Эрика, зачем такому роскошному мужчине, как Виктор, такая никчемная глупышка, как ты?» «Я не знаю. Иногда люди встречаются просто так, без всякой выгоды», – сглатываю я. Уверенность в себе окончательно покидает меня. Не пойму мотивов Зины. К чему ей портить мне вечер? «Нет!» – хохочет она. «Вряд ли человеку, который владеет миллиардами, есть дело до глупой серой мышки, которая целоваться не умеет!» Я вспоминаю робкий поцелуй за дальним столиком в итальянском ресторане, и мне становится не по себе. А что, если Виктор действительно считает меня такой, как говорит Зина? Но если так, то ей-то что? Не пойму. Приехала злая, как фурия, на мне срывается. «Уходи, Зина!» Прижимая к сердцу открытку, твердо говорю я. «Иначе я все расскажу отцу». «Хорошо, уйду. Но прежде чем это произойдет, я хочу, чтобы ты знала. Твой отец продал тебя Виктору. По-настоящему продал, потому что тому срочно надо жениться на девственнице. Ты идеально подходишь. Так что выбрось из головы ванильную чепуху и беги отсюда прочь, пока ловушка окончательно не захлопнулась. Вряд ли у тебя появится еще одна возможность избежать жалкой участи, стать женой Виктора в угоду его нефтеобрабатывающей империи. Тебя даже любить не будут. В лучшем случае станут жалеть». Зина передернула плечами и гордой походкой вышла из номера. У меня внутри что-то резко разлетелось в дребезги. Кажется, мое сердце. Отец меня продал? Продал Виктору в угоду общему бизнесу? Но ведь это так не клеится к тому Виктору, которого я успела узнать. Горло подкатился ком. Я схватила со стола орхидеи, принесенные накануне, бросила их на пол и безжалостно растоптала. По щекам потекли слезы. Я серая, никчемная мышка с непонятными глазами и разноцветными волосами. А ведь еще 5 минут назад я думала, что он тот, кто предназначен мне судьбой. Какой же он жестокий и циничный, если мог все это время так уверенно играть на моей неопытности и чувствах. «Беги отсюда прочь, пока ловушка окончательно не захлопнулась. Беги, беги прочь, пока не поздно». Тетя Регина продолжала завывать в ванной комнате в такт какой-то песни у нее в наушниках. Я огляделась по сторонам. Казалось, меня в один миг взял и растоптал кто-то огромный и беспощадный. «Меня продали? Продали? Ну как? Как можно продать человека? У нас в стране демократия. Демократия, а не рабовладельческий строй». Взглянула на круглые часы на стене. 19:15. «Беги прочь, пока ловушка не захлопнулась. Нет ничего глупее, чем попытаться сбежать из горного отеля в новогоднюю ночь. Но в этот миг я не могу больше ни о чем думать. Только бы исчезнуть отсюда навсегда. Никогда не видеть Виктора и отца. За то, что за моей спиной совершили такую страшную сделку». Я схватила дубленку, сгребла из шкафа кредитки и документы, всунула их в сумку, переобулась в удобные лоферы и бросилась прочь из номера. На мое счастье, на ресепшене никого не оказалось. Холл тоже был пуст. Все готовились к предстоящей вечеринке. Я выскочила из отеля. Растирая слезы по лицу, быстро зашагала вдоль заснеженной трассы. У соседней гостиницы стояло всего одно такси. Отвезите меня в Сочи на вокзал!» Открыв переднюю дверцу, умоляюще попросила пожилого водителя я. «Пожалуйста, заплачу, сколько скажете!» «По двойному тарифу!» «Заплачу тройной, если довезете быстро!» «По рукам!» Ухмельнувшись, стрельнул взглядом он. «Долетим за полтора часа!» Я устроилась на заднем сиденье старой машины, вытерла с лица слезы и только тут заметила, что до сих пор сжимаю в руке заветную открытку от Виктора. Стало горько. Хотела выбросить открытку, но окна в машине не открывались. «Ладно». Махнув рукой, я бросила ее в сумочку и стала смотреть на темную дорогу. «Выброшу потом».